Здесь может быть как раз уместно другое замечание. Мне известно, что мое подчеркивание роли сексуальности в этиологии психоневрозов стало известно в широких кругах общества, но я знаю также, что ограничения и более точные определения мало помогают и широкой публике. Толпа сохраняет в своей памяти только немногое, и из научного положения удерживает только первоначальное ядро, создает себе из него легко запоминаемую крайность. И с некоторыми врачами, пожалуй, случалось, что им казалось, будто сущность моего учения состоит в сведении неврозов в конечном результате к последствиям сексуального воздержания. В последнем нет недостатка в условиях жизни нашего общества. Исходя из таких предположений, не покажется ли самым простым избежать утомительного обходного пути через психическое лечение и добиваться излечения, непосредственно рекомендуя как лечебное средство сексуальное удовлетворение? Не знаю, что могло бы заставить меня отвергнуть этот вывод, если бы он только был правилен. Но дело обстоит не так. Сексуальная потребность и лишение являются только одним фактором, играющим роль в механизме невроза. Если был только он один, то следствием были бы не болезнь, а половые излишества. Второй столь же необходимый фактор, о котором слишком охотно забывают, представляет собой сексуальное отвращение невротиков, их неспособность любить, та психическая черта, которую я назвал вытеснением. Невротическое заболевание происходит только из конфликта между обоими стремлениями, а потому совет изживать сексуальную потребность редко может быть назван хорошим советом. Позвольте мне закончить на этом отрицательном замечании. Будем надеяться, что ваш, очищенный от всякой враждебной предвзятости, интерес к психотерапии поддержит нас в нашем старании добиться хороших результатов в лечении и тяжелых случаев психоневрозов.